Когда я был мал годами, я не знал, что представляет собой сочинение. Но потом, когда стал изучать их, они доставляли мне наслаждение. И я понял, что слава и безупречная репутация в 100 раз дороже богатства и роскоши. Джен Бао Юй еще не успел ответить, как Бао Юй, услышав слова Цзя Ланя, с недовольством подумал. С каких пор этот мальчишка научился столь высокоученым рассуждениям? Я слышал, что вы тоже осуждаете общепринятые обычаи и нравы и придерживаетесь собственных взглядов, произнес Бао Юй, обращаясь к гостю. Ныне, когда мне посчастливилось встретиться с вами, я хотел бы услышать ваше рассуждение о вещах возвышенных, дабы избавиться от слепоты и просветиться в своем невежестве. Не ожидал я, что вы отнесетесь ко мне как к тупице и заведете разговор о простой чиновничьей карьере. Джен Бао Юй подумал. Ему рассказывали, каким я был в детстве. Но он не знает, каков я сейчас, и думает, что я не искренен с ним. Лучше я скажу все откровенно. Может быть, поняв меня, он станет моим другом. Это было бы очень хорошо. «Вы мудро рассуждаете, брат мой», — сказал он. «В детстве я тоже ненавидел разговоры на эту банальную тему. Но потом, когда стал подрастать, а мой батюшка, оставив службу, жил на покое дома и не имел желания принимать гостей и делать ответные визиты, он поручил это дело мне, благодаря чему я имел возможность встречаться с высокопоставленными сановниками и убедился, что все они люди, которые своими личными заслугами приумножают славу своих предков. К тому же во многих книгах проводится мысль, что во времена правления мудрого государя достоин жить лишь тот, кто почтителен к родителям, кто славится своими добродетелями и умеет написать что-либо полезное, и никогда не позволит себе отплатить черной неблагодарностью родителям, взрастившим его, и учителям, которые его наставляли. Таким образом, я постепенно избавился от ложных представлений и глупых увлечений, владевших мною в детстве. Ныне мое единственное желание — найти себе достойных учителей и друзей, которые просвещали бы меня. Я счастлив, брат мой, что встретился с вами, и надеюсь, что вы не оставите меня своими наставлениями. И то, что я недавно говорил о сочинениях, вовсе не пустые слова. Чем больше слушал его Бао Юй, тем тяжелее становилось ему. Вместе с тем он понимал, что нельзя отрицать справедливость слов Джен Бао Юя, и поэтому напряженно думал, что ответить. К счастью, из внутренних покоев передали: если молодые люди поели, господина Джен Бао Юя просит во внутренние покои. Бао Юй, воспользовавшись этим, стал торопить Джен Бао Юя поскорее идти. Таким образом, Джен Бао Юй, сопровождаемый Бао Юем, прошел в комнату госпожи Фан. Как только Бао Юй вошел в комнату и увидел госпожу Джен, он приблизился к ней и справился о здоровье. Цзя Хуань и Цзя Лань тоже приветствовали гостю. Джен Бао Юй в это время справился о здоровье госпожи Ван. Таким образом, две матери и два сына познакомились друг с другом. Хотя Бао Юй был женат, но госпожа Джен, как человек пожилой, да к тому же его родственница, не удержалась, чтобы не приласкать Бао Юя, столь похожего на ее сына. А госпоже Ван молодой Джен так понравился, что она привлекла его к себе, стала с ним разговаривать и сразу почувствовала, что он умнее и опытнее ее сына. Она оглянулась на Цзя Ланя, и он тоже показался ей незаурядным, и хотя красотой он не мог соперничать с Бао Юем и с молодым Дженем,